Зато я помню, как мы с тобой ходили в полицейский участок. Еще я помню, как вы с матерью спорили из-за того, что полиция меня расспрашивала. Там было несколько вопросов, как я недавно припомнил, об отношении между Сарой Джейн Беккет и жильцом Джеймсом. «Пейчфорд», — папа говорил устало, с трудом. «Его звали Джеймс Пейчфорд». «Да, Пейчфорд. Точно, Джеймс Пейчфорд». На протяжении всего разговора я стоял, а теперь взял стул и поставил его недалеко от папы, напротив него. На суде кто-то сказал, что вы с матерью поссорились с Катей незадолго до того, что случилось с Соней. Она была беременна, Гидеон. Она перестала справляться с своими обязанностями. Твоя сестра была трудной подопечной для любого. Почему? Почему? Он потер лоб, будто стимулируя собственную память. Когда он убрал от лица руку, то посмотрел не на меня, а почему-то на потолок у себя над головой. Я заметил, что глаза у него покраснели, и почувствовал укол жалости, но не остановил его, когда папа заговорил снова. «Гидеон, я уже перечислял тебе болезни твоей сестры. Синдром Дауна был лишь верхушкой айсберга. 2 года своей недолгой жизни она путешествовала из дома в больницу и обратно, и даже находясь дома, она нуждалась в постоянном уходе. Этот уход должна была обеспечивать Катя». «Но почему вы не наняли профессиональную сиделку?» Он невесело рассмеялся. «У нас не было на это средств. Ведь правительство — государственная поддержка. Немыслимо». И что-то во мне проснулось от этой фразы. И из черных глубин возник дедушкин голос, его гневный рык за обеденным столом. «Проклятие! Мы не опустимся от того, чтобы просить милостыню. Настоящий мужчина способен обеспечить свою семью всем необходимым. А если нет, то нечего было размножаться. Держи штаны застегнутыми, Дик, раз не можешь отвечать за последствия. Слышь меня, Дик?» А папа тем временем продолжал. «И даже если б мы обратились за пособием, то вряд ли получили бы его. Инспекторы сразу докопались бы, что значительную часть доходов мы тратим на Сару, Джейн и Рафаэля. То есть у нас были собственные резервы, на которых можно было бы сэкономить, но мы решили этого не делать. А что насчет той ссоры с Катей?» «Да ничего. Мы узнали от Сары Джейн, что Катя пренебрегает своими обязанностями. Мы поговорили с девушкой и выяснили, что по утрам она плохо себя чувствует. Дальше уж несложно было догадаться, что она беременна. Она не отрицала этого». «И вы ее тут же уволили? А что нам оставалось делать? От кого она ждала ребенка?» «Это она отказывалась обсуждать. Кстати, мы уволили ее не из-за того, что она не назвала нам этого человека. Понятно? Нас вообще это не касалось. Мы уволили ее из-за того, что она не могла как следует заботиться о твоей сестре. Ну и было еще несколько моментов, на которые мы раньше старались закрывать глаза, потому что Катя вроде бы любила Соню, и нам это нравилось». «Какие моменты?» «Ее манера одеваться, например. Она всегда одевалась неподобающим образом. Мы много раз просили, чтобы она носила форму или простую юбку с блузкой, но все бесполезно. Она отвечала, что так самовыражается. А потом к ней все время приходили гости. В любое время дня и ночи. Сколько мы ни просили, чтобы она ограничила их визиты, они продолжали ходить». «Какие гости?» «Да я и не помню. Господи, это же было 20 лет назад. Кэти». «Что?» «Девушка по имени Кэти. Толстая такая, всегда очень пышно одевалась. Я помню Кэти. Может быть, и была Кэти. Я не знаю».